«Ага, жить здесь останемся, детишек нарожаем». Эра хитро улыбнулась. «Я лакомился шаурмой, горячий. Кстати, это свойство внутреннего хранилища мне определенно нравилось. Да вообще все нравилось. Куда ни плюнь, одни плюсы, носишь с собой кучу добра, хоть в экспедицию годовую снаряжайся». Мысли вернулись в реальность. «Я ведь примерно этим и занят, то есть попал черт-те куда, на неопределенное количество времени». Покончив с перекусом, достал любимое и пока что безотказное оружие, пещерный волк. Не так давно Грон попросил меня, в приказном порядке, разобрать оружие и долго потом тыкал в скопление пыльной смазки. «Ты, конечно, крутая единичка, босс, никто даже спорить не станет, но за оружием, тем более артефактным, нужен уход. Забьешь на это дело и когда-нибудь, не обязательно завтра, может, через месяц или два, оно тебе отомстит. А будешь регулярно разбирать и масляной тряпкой смазывать, сохранит тебе жизнь, скорее всего, не раз». Трудно забыть слова, сказанные таким тоном, да он словно с детем бестолковым общался. Разобрал пистолет, аккуратно разложил запчасти на полотенце, тут же принявшись за смазку и сборку. «Как работает твой навык? Я про радар, ну или не знаю, как называется. Мне правда было интересно». «Не радар, девушка заразилась моим примером, занялась правкой катаны. Навык называется пульс. Я чувствую живые объекты, 5-й уровень, 100 метров, почти со 100% вероятностью могу отличить человека от животного», — выложила она свой козырь. «Грайбера ты проворонила, а ведь мы в десятке метров от него прошли». Я вовсе не обвинял, просто констатировал факт. Та поняла, нисколько не смутившись, пояснила: «Тварь 100+, имеет кучу навыков, к тому же в родной стихии пряталась, мой навык несовершенен», — Эра развела руками, точнее, катанная точилом. «Коплю вот на 6-й, радиус обнаружения пульса повысится на 12%, а сам уровень, сможешь тварь 100+ засечь в родной стихии? Вряд ли, максимум 80-ку, а вот на 7-м, запросто, но это мечта. Так, если мы не видим потенциального противника в нескольких метрах, то это проблема, а когда проблема решается за счет опыта, то это расходы». Переиначив древнюю мудрость, я посмотрел на Эру, она глянула в ответ. «Много на 6-й не хватает?» «Ну», она почему-то потупила взгляд. «Я всего 10-ку накопила миллионов, 6-й бешеного опыта стоит, еще 90 надо». «Не все так безнадежно, как я думал, некоторые навыки изначально с 100 000 стартуют, а этот, похоже, с 1000 начался». Недолго думая, я перевел ей недостающую сумму, по-царски округлив до 100-ки. Эра аж подпрыгнула, забавно приоткрыв рот. «Кто бы что ни говорил, а подарки делать приятно, особенно хорошеньким девушкам, а уж если это на пользу себе любимому, то вдвойне». «Офигел», — неуверенно произнесла она. «Что значит офигел? Я глава клана. Плох тот начальник, который не заботится о своих подчиненных. Прямо сейчас изучай, жалко, на 7-й не хватает, перевел бы сразу». Глаза Эры округлились. «Это же миллиард опыта», — прошептала она. «Мы в черт-те какой жопе, так что не миллиард, а наши жизни, за них никакого опыта не жалко». «Изучила?» «Агась», — взгляд серьезный, малость обалдевший. «Отлично. Будешь замечать раньше, значит, мы стали сильнее. Ой, что-то мне в этом ой не понравилось». То, как она это произнесла, или страх в глазах, я и сейчас замечаю за дверью, под рельсами. «Что там кто?» «Тварь 70+, крупная, лезет наверх, медленно». «Ой, ни одна, ускорились. Бежим». Глава 18. Выскочили, не хуже той пробки из бутылки. «Стой, направо», — скомандовал я. Эра извернулась так, словно никакой инерции не существовало, раз и уже бежит в мою сторону, быстро обогнала. Теперь уже мне пришлось поспешить. Я не слышал и не видел тех тварей, что идут из-под земли, но не доверять девушке причин не было, поэтому, когда за спиной раздался треск когтей по камню и фырчание мощной глотки, я даже не обернулся, лишь скорость прибавил. «Блин, впереди тоже кто-то бежит. 3, нет, 5 тел, точно не люди». Эра начала сбрасывать скорость. Я не дал ей этого сделать, заметив, что тоннель начинает поворачивать, направился к внутреннему изгибу. «Макс, лезем наверх, по кабелям, живее». Та не стала спорить, забралась быстрее меня. Благодаря повышенной характеристике ловкости, я смог устроиться в метре от нее и чуть выше человеческого роста прямо над рельсами, левой рукой цеплялся за шину, в правой — пистолет. Так себе позиция, Но тут нужно учитывать мою невидимость и отвод глаз Эры. Благодаря ускорению, особенностям строения тоннеля и поворот, мы стали недосягаемы для глаз преследователей, а те, что впереди, о нас еще не знают, зато слышат шум. «Макс, замри, Эра, эх, обнулимся тут, а ведь даже ни разу не поцеловались. Жаль», девушка нервно улыбнулась, глядя на меня. «Макс, не обнулимся», приблизился к ней, притянул к себе и впился губами в податливые уста. Эра издала тихий стон. Чувствуя ее вкус, я отстранился, чтобы увидеть полуприкрытые от удовольствия глаза. «Эра, запретный плод сладок, правда, Макс?» «Правда. А теперь вспоминаем наших партнеров и возвращаемся в реальность. В такой обстановке вернуться просто. С одной стороны тоннеля фырчали, с другой – рычали, и очень скоро мы увидели пожирателей, жорики, как их называют козырьки. Непростые твари, одно то обстоятельство, что на них не действует аура ужаса, говорило о многом. Первые пятеро, 50+, остальные, коих не меньше пары десятков, двигались беспорядочно, не давая сосредоточиться на информации, да и неважно это, их много, слишком много для нас двоих. Гамус-пожиратель уровень 56. Первая тварь остановилась, чуть не дойдя до нас, остальные тоже встали. И без того невеликие глаза сузились до размеров узких щелок, острые клыки оголились. Тварь смотрела вперед, на тех, кто приближался. Я перестал дышать, казалось, ни один мускул на теле не сокращался, все сковано напряжением в ожидании будущей схватки. Я очень надеялся принять в ней участие, но только в качестве активного зрителя. Долго ждать не пришлось, в поле зрения появились те, что нас спугнули. Эра, кошмар, я думала, кроты миленькие. Да уж, этих няшками точно не назовешь, но сходство с кротами было, однозначно. Три уродливые туши с острыми бляшками по всему телу. Та мокрица была больше, зато симпатичнее. Тайпида уровень 72. Я только сейчас вспомнил про светляка, вылетев вместе с нами из бытовки. Он завис в нескольких метрах, под самым сводом. Оставалось надеяться, что обоюдная ненависть твари не даст задуматься о причинно-следственных связях. С другой стороны, выключи я свет, глазастые, точно возбудятся, так что ничего трогать не будем. Жорик-предводитель начал действовать, быстрый взгляд назад, зарычал до звона в ушах, задирая при этом голову, команда его дружно поддержала, и через секунду волна твари ринулась вперед. Кроты, несмотря на отсутствие глаз, сориентировались быстро, передний отступил, левый и правый поступили ровно наоборот. Получилось, что жорики оказались в полукольце. Не успел я подумать о бессмысленности маневра, как тайпиды атаковали. Боковые, превратившись в уродливые валики, покатились навстречу друг дружке, сминая, втаптывая, насаживая на бляшки пятерых пожирателей, поднялся ор, полный боли. Вожак, которому посчастливилось проскочить мимо адских вальцов, совершил головокружительный прыжок, приземляясь на спине отступившего крота. Тот не успел среагировать, за что и поплатился. Острые когти жорика пронзили его плоть в районе шеи. Тварь зашипела, применив излюбленный прием, начала кататься, калеча вцепившегося соперника. «Нет, так не пойдет, они же победят, а нам потом разбираться». Наведя волка, я выстрелил, целясь в ближайшего крота. Хорошо попал, тот перестал увлеченно кататься по шпалам, сжался, изображая живую пружину. Отличавшиеся скоростью пожиратели накинулись с двух сторон, полилась густая темная жидкость, полетели куски плоти. Так, минус один крот и пятеро жориков, равновесие сохранено. Эра, круто, может и мне присоединиться, а то все веселье пропущу. Макс, не вздумай, согреться раньше времени и тогда точно сольемся. Эра, я не собираюсь развивать активные боевые действия, пассивно, с этого чуть отсосу, с другого маленько. Девушка состроила невинную мордашку. Эра, я про энергию жизни, если что. Макс, валяй, главное, чтоб незаметно. Эра, не переживай, так обстрою, что ни одна живая душа не узнает. Тем временем пожиратели стали брать верх, их вожак не только выжил, но и успешно противостоял, все больше кромсая главного тайпида, ему помогала парочка подчиненных. Не желая заканчивать схватку твари раньше времени, я подстрелил двоих жориков, включая вожака. Тот бы, может, и догадался о существовании третьей стороны, крот не дал такой возможности, быстренько подмял под себя и откусил уродливую башку. Сюрпризом стало падение одного из пожирателей, бежал себе на помощь собрату и вдруг растянулся на шпалах. Эра, упс, не рассчитала, извиняюсь. Внезапно ослабевший Жорик начал крутить головой и остановился ровно на девушке. Пришлось его пристрелить, потому как пасть уже открыл. Эра, все, поняла, лучше с раненых потяну. Макс, не забывай следить за подкреплением, шум стоит такой, как бы кто посерьезнее не прибежал. Опыт дали, Эра, чисто пока, не дали, слишком маленькое вмешательство. Макс, отлично, следующим, я подстрелил излишне бодрого крота, затем троих Жориков, и осталось их, один против шестерых. Несмотря на это, никто сдаваться и убегать не торопился, даже, напротив, кинулись друг на дружку с удвоенной энергией. Эра, ничего, если я крота высосу. Макс, минутку, двоих подстрелю. Валяй. В отличие от более мелких соперников, по кроту не было заметно, что он слабеет и хочет отдохнуть. Девушка осторожничает, либо энергии море, но уже не страшно. Пристрелив оставшихся пожирателей, я принялся наблюдать за действиями напарницы. Одной рукой она цеплялась за шину, вторую выставила перед собой, недалеко, на пол корпуса, и стояла так до тех пор, пока раненый Тайпида не забеспокоился. Начал крутить безглазой башкой. То, что произошло дальше, стало полной неожиданностью. Тварь прыгнула без всякой подготовки, прямо с места. Хорошо, что с реакцией у меня порядок, успел соскочить вниз и ушел перекатом. Быстро оказавшись за тушей пожирателя, перевернулся, навел пистолет на крота и замер, наблюдая за действиями меры. Блеснула сталь, стройная фигурка, вопреки всем законам физики, крутанулась в воздухе, огибая раскинувшего лапы монстра и нанося молниеносный удар. Спустя краткий миг, девушка мягко приземлилась рядом со мной. Не глядя на противника, она встряхнула катану, тут же спрятав в хранилище. Тварь, издав булькающий звук, сползла со стены, причем в двух частях, половина головы скатилась в нашу сторону. Фух, славная была охота. Правда, Эра хихикнула. Я как завороженный смотрел на подергивающиеся в конвульсии конечности. Круто. Так ты сама могла со всеми справиться. Зачем тогда прикидываться? Нет, босс, не все так просто. Этот урод хорошо подставился и навык затратный. Я поднялся, убрал пистолет, потрогал девушку за плечо. Та удивленно на меня уставилась. Опять пристаешь? Захвачен навык пульс жизни. Описание. Пульс жизни. Характеристики. Создает контрастную ауру вокруг живых объектов в радиусе 112 метров. Полное игнорирование препятствий любой плотности и состава. Интенсивность и детализация ауры зависит от параметров, характеристик, пользователя. Внимание! Вам доступно единоразовое использование навыка. Использовать навык я уже захватывал ранее. Начал с Евы, лечебный навык, очень полезный скилл, особенно если ранен. Пульс жизни не менее интересен. Подвеска прислужника Аида, уровень 4, характеристики, скорость восстановления Т, М плюс 4%, скорость восстановления Т, М плюс 4%, интеллект плюс 4, интеллект плюс 4, дополнительные характеристики, покровительство Аида, слияние, вот что давало мне паразитическую возможность, простая с виду подвеска с необычным допом, покровительство Аида, если не использовать позаимствованный навык, он пропадет через 60 минут. Я использовал и едва не упал от накатившего головокружения. Долго привыкала? Ты о чем вообще? Удивленно поинтересовалась Эра. Пульс. Голова закружилась и чуток подташнивает. Девушка подвисла, соображая. Ах ты, хитренький воришка. В красивых глазах заиграли веселые чертики. Тихо. Присек я. Сюда кто-то идет. Помимо почти затухшей жизни вокруг нас, я засек вполне себе бодрый объект, который неспешно двигался по тоннелю. С той стороны пришли Жорики, но этот на них не похож. Эра, игрок. Девушка быстро собралась, в руках вновь сверкнула катана. Я, прикинув, не достать ли что-нибудь убойное, типа недавно приобретенного переполоха, остановился на проверенном волке. Разошлись по разные стороны рельс. Ау-ау. Донеслось из тоннеля, как раз в тот момент, когда из-за поворота появился человек в неуместном деловом костюме. Контраст создавали белоснежная рубашка и здоровенная винтовка, что покоилась на плече. Старый знакомый. Я непроизвольно опустил оружие, к тому же толку от него не было. Мы тут все друзья, Эра. Он тот еще псих, но псих честный. Так себе характеристика. Не знаю я крысолова, насторожился бы. Иду себе, значит, на охоту, а моя делянка уже занята. Надо было столбик поставить, откуда мы могли знать. Парировал я. Забудь. Тут тварей хватает. Он поднял руки, винтовка описала большой круг. Просто интересно стало, кто тут хозяйничает, а как увидел, не поверил глазам. Как вы вообще тут оказались? Так же, как и ты, ножками, ответила Эра. Тебя я знаю, боевая подруга Криптонита, сменив тему, Крысолов изобразил поклон. А вот Макса вижу впервые, взгляд сделался подозрительным. Хоть ты и говорил, что присутствовал на том представлении, не припомню, а память у меня хорошая. Я тогда с Маком был, признался я, изображая выпеченный живот. Крысолов посмотрел на мой ник, и его губы растянулись в скупой улыбке. Надо же, какой интересный защитник попался, единичка, а богатый. Ну да система с тобой, перейдем к делу. Раз уж вы добрались до этой делянки, надо что-то решать. Расходимся как в море корабли, я даже тоннель перспективный покажу, где твари под ваш уровень, хотя, он посмотрел на поверженных кротов, не обязательно. Либо дальше идем вместе. Интересно, когда это он начал нам доверять? Помнится, речь шла о нем и Марте, должно быть, она сейчас лежала у него на плече. Система решила за нас. Три тела, с той же дыры, доложила напрягшаяся Эра. Это нормально. Кроты, твари семейные, всегда тройками-четверками ходят. Плохо, когда они объединяются. Противник тем временем не стоял на месте, очень скоро в паре десятков метров нарисовались безобразные туши. Крысолов, любовно погладив приклад Марты, резким движением навел ее на центрального крота. Грохнуло до звона в ушах, голова несчастной твари превратилась в кровавую кашу. Я принялся палить в ту, что слева, и приземлил ее с пятого выстрела, и то только потому, что попал в переднюю лапу. Тварь споткнулась, и тут уже не оставалось шансов. Получено 6900 единиц свободного опыта. Получен БК калибр 14.5. Новый напарник бросил недоуменный взгляд на мирно стоящую Эру и выстрелил еще раз, уложив тем самым последнего крота. «Почему ты не стреляла?» – поинтересовался он, направляясь к первой жертве. «Сам не видишь, я розовенькая, по упрощенному варианту прохожу, всего 100 тысяч нужно набить». «Понял, не хочешь Макса одного оставлять, могла бы хоть по ногам пострелять». «Не могу, мне тогда за целого засчитают». А я и так уже больше половины отбила. Я последовал за Крысоловым, стало интересно, что он будет делать. А тот, достал большой топор и принялся рубить лапы. Идея мне понравилась, с этими погонями совсем на крафт забил. Это работает, если вы сокланы, он обернулся. А вы, выходит, сокланы. В большинстве случаев, такой расклад на пользу. Да, Макс глава клана, подтвердила девушка. Некрасиво бросать главу, отрубив несколько когтей. Я взялся за клыки, ко мне присоединилась Эра. За спиной послышался топот десятков ног, одни шаркали по шпалам, другие по металлу рельс. Скорее всего пожиратели, выдала девушка, достав автомат. «Давай упростим друг другу жизнь», — предложил Крысолов, в его руках появился белоснежный платок. «Ты принимаешь меня в клан», — он бросил на меня взгляд. «Временно, не люблю я эти сборища». Мы по-быстрому отмываемся и валим из этой жопы. Я не стал разводить дебаты. Крысолов прав, так будем проще. Кинул ему приглашение, тот быстро принял. Максимум, восклицательные и вопросительные знаки. Круто, Макс, это называется одноименный клан. Мне нравится, Эра хихикнула, а я скомандовал. Стрелять, не стесняться, посмотрел на девушку. Да, это тебя касается. Отмоешься, будут еще сутки. Но, стрелять, я сказал. Крысолов не стал дожидаться, принялся палить, благо твари уже появились из-за поворота. Эра, пожав плечами, начала выдавать очередь за очередью. Твари начали спотыкаться, падать, но отступать даже не думали. Отстреляв обойму, зарядил следующую, тут закричала Эра. Кроты, много, я на десятки сбилась. Девушка стреляла в пожирателей, посекундно оборачиваясь. Да, нашумели мы, сейчас будет жарко, спокойно констатировал Крысолов. Не став дожидаться той самой жары, я отступил на пару шагов, за спины сокланов. На шпалах материализовался настоящий огнестрельный монстр. Тяжелая станина, двухметровая дура на нем. Уперев задние лапы станины в бетонные шпалы, принялся заряжать ленту. Хорошо, что с пеплом пару раз пострелял, гном назвал это охотой на ворон. Разумеется, это были птеры, мне того опыта хватило. Один короб шел в комплекте, второй выпал с последнего крота. Так что можно пострелять от души, точнее, до перегрева ствола. За спиной, в очередной раз грохнула Марта, стрекот автомата Эр не шел с ней ни в какое сравнение. Ух ты, КПВ с собой носишь, восклицательные и вопросительные знаки, уважаю. Эта штука называется переполох. «С мокрицы выпал», — ответил я на немой вопрос девушки. «Ну что, вдарим?» В этот момент появилась первая тройка кротов. «Точечно бей», — маленькими очередями взялся поучать крысолов. «Я так и поступил», — взвел при помощи снятого с ленты патрона, нажал на гашетку и едва не оглох от грохота. «Как же хорошо, что у меня сила прокачана», — вцепился как клещ, но и этого не хватило. После первого выстрела станина подпрыгнула, следующие два протащили меня назад. «Круто!» Сквозь звон в ушах пробился голос крысолова. «Это да, одна из пуль прошила центральную тварь насквозь и зазвенела, засверкала по тоннелю. Крот проехался мордой по шпалам и замер, а я навел на следующего. Помня прошлый опыт, выпустил одну пулю, твари снесло пол морды, сразу же повернулся к другому, грохнув еще раз. С последним выстрелом повезло вдвойне, мало того, что пуля прошла на вылет, так она еще угодила в грудь только выскочившему из-за поворота собрату. Не то чтобы я был пулеметным маньяком, но настроение резко улучшилось. Дело в тварях, последняя убиенная была далеко не последней в очереди, они все прибывали и прибывали, насчитав не меньше двух десятков, я улыбнулся, прижал покрепче станину и надавил на гашетку, и полетели монстры в свой кротовий рай, кусками-ошметками, вперемешку с внутренностями. Уши заложило сразу, а крупнокалиберные пули, пробивая передних, уходили дальше, неся безвременную смерть еще нескольким, благо поток ослабевать не собирался. Не прошло и 15 секунд, как лента закончилась, я достал второй короб, крысолов помог ее снарядить, отошел в сторону, и пляска продолжилась. Спустя короткое время, опустел и второй короб, на плечо легла рука. Сквозь дым я разглядел лицо нового соклана, тот, похоже, что-то кричал, рот открывался и закрывался. Поняв, что бесполезно, плюнул. «Крысолов, достаточно, ты своим переполохом весь сектор взбудоражил, пора валить». Он отвернулся, пропадая в дыму. Чувствуя вибрацию во всем теле, я попытался подняться, не преуспел бы, к счастью, рядом появилась Сера. Улыбнувшись, девушка меня подхватила, можно бы удивиться ее силе, хрупкая, чуть толще тростинки, а удержала здорового мужика, но ведь это система, здесь и не такое бывает. Непонятно как ориентируясь, она потянула меня куда-то в дымные дали, я пошел, затем, опомнившись, потянулся за своим оружием. Классная штука, реальный переполох. Глава 19. Когда крысолов говорил, что пора валить, я почему-то подумал про пешие путешествия по трупам жориков. Не в сторону кротов же идти, опять инерция мышления, забыл, где нахожусь. Он открыл портал в ближайшей стене и терпеливо ожидал с краю. Большое помещение с высокими потолками, типа конференц-зала, никаких окон, освещение давали наши светляки. Несколько рядов откидных кресел и небольшая сцена, что возвышалась на метр от основного пола, подтверждали предназначение. Все еще ничего не слыша, я уселся в одно из кресел, Эра приложила теплые руки к бесполезным ушам, затем к голове и хоп, донесся голос крысолова. Незасвеченное место, бомбоубежище, самое глубокое место в местной подземке. Я повернул голову, он занимался тем, что отирал руки влажной салфеткой, рубашка была настолько белой, что резала глаза. Девушка, убедившись, что я в порядке, занялась тем же самым. Я уже подумал, что опять будет стриптиз, но нет, она только куртку сняла и принялась протирать руки до плеч, видимо шоу не для всех. Логи все мелькают, бросил крысолов. Наверное, пришли твари покрупнее и пожирают подранков. Значит, быстрее отмоемся, добавил я, убеждаясь в его правоте. Если верить системе, а по-другому быть не может, я уже набил 300 тысяч, и опыт все еще капает, тут же изымаясь в качестве штрафа. Ну что ж, это прекрасно, но как же хочется спать. Я все, с какой-то грустинкой произнесла Эра. Свободный опыт пошел в копилку, гроши, конечно, по сравнению с заводями. Я только сейчас обратил внимание на белоснежный ник девушки, встретившись со мной взглядом, она невесело улыбнулась. Мне еще почти 700 набить нужно. А во, удивился крысолов. На сотню обогнал, в следующий раз зушку с собой прихвачу. Я не стал уточнять, каким образом он упакует немаленькую зенитную установку. Крысолов, мутная тридцатка, не удивлюсь, если танк протащит, спросил другое. Часто обывателей убиваешь? Тот посмотрел на меня с недоверием, замешанным на толике неприязни. Ни одного не убил. Шестерки лошадей на входе в заводь подловили. Черные, Эра понятливо кивнула. на редкость бестолковый народец. Назвали фраером, потребовали мзду за вход. Не понимаю некоторых людей, видят человека в хорошем костюме и сразу вешают ярлык. Батон, восклицательные и вопросительные знаки, насмешливо перебила Эра. Вроде того, говорю же, фраером назвали. Их было 11, не повезло мне, половина с белыми никами. Только когда последнего положил, от бешенства очнулся, дальше понятно, должок на миллион. Я посмотрел на Крысолова по-другому, уважительно. Не дай система на такого нарваться. Усталость брала свое, все больше, сколько я уже на ногах. 14-16 часов, хотелось улечься прямо на полу и не вставать пару дней. Но нельзя, подчиненные бодрячком и на ногах, а босс будет дрыхнуть. Нет уж, были у меня пилюльки особые, стимулировали выносливость. Сам скрафтил. Материалом послужили ингредиенты из сердца и печени птера. Могучие птицы толк в выносливости знают. Закинул одну, прикидывая, насколько их хватит, еще 5 красных пилюлик, каждая на 3 часа бодряка, итого 18, вполне приемлемо. Бирюк предупреждал, что даже за парочку придется расплачиваться ломотой всего организма, но ведь это будет потом, а сейчас. Я поднялся, видимо, изменения стали заметны, иначе почему бы Крысолову так смотреть, аж бровь вздернул. Пройдя до мелкой сцены, выложил на край громадину КПВ, так его назвал Соклан, мне же больше нравился переполох. Очень действенная штука, ныне поломанная, дострелялся до перегрева. Теперь, если брать реальную боевую ситуацию, нужно искать сменный ствол, менять, возможно, что-то еще из строя вышло. В общем, целый ворох проблем, которые должны решать мастера и служба снабжения. Мне же, оружейнику третьего уровня, нужно коснуться и прочесть системный текст. Желаете отремонтировать крупнокалиберный пулемет Владимирова? Переполох. Через несколько секунд на сцене лежал новенький пулемет. Да, ну и прожорливый он, однако, с учетом того, что я знал, насколько много оружия потребляет лома на ремонт, к такому опустошению ресурса не был готов. Настоящий троглодит среди оружия. Браво, вижу, что глава ты непростой, всему учишься, похвалил Крысолов. Качнуть оружейника до третьего, фигня вопрос. Включаешь какой-нибудь фильм, ведро попкорна и цинк патронов, жуешь и качаешься, главное, руки не путать, патроны на вкус не очень. Я скривился, чем вызвал смех Эры и улыбку Крысолова. Пулемет – это хорошо, а где ты БК возьмешь? Иногда короба с тайпида падают, чем выше уровень твари, тем больше шанс. Он замолчал, наблюдая за тем, как рядом со станиной появилось несколько коробов, все выкладывать не стал. 12 штук, получается, 600 патронов, автоматных рожков навыпадало, пистолеты, ружья, сцена загремела от выгружаемого мной оружия и БК. Может надо кому, смотрите, откуда, только не говори, что с собой притащил, недоверчиво произнес тот. Глава у нас, везунчик. Эра подхватила несколько рожков и принялась выщелкивать патроны. Подошел Крысолов, подхватил несколько патронов 12.7. Еще есть, на что я вытащил небольшую сумку камуфляжной раскраски, размер был обманчив, сумочка весила не менее 80 кило. Соклан забрался в нее двумя руками и довольно подсокал языком. Все скритом, восклицательные и вопросительные знаки. «Мне начинает нравиться твой клан, наш клан», — поправил я. «Ах, ну да», — Крысолов хохотнул. Народ вооружился. Пулеметы лишнее ушло в хранилище. Вспомнив про тяжелую артиллерию, достал вампира, зарядил его с помощью напарницы, тут же припрятав. Очень удобно, когда не нужно такую дуру на плече носить. Пришло время решать. Эру я спрашивать не стал. Девушка могла уйти в любой момент, но вряд ли согласится, скорее обругает. Просьба это будет или приказ, без разницы. Где тут самые хлебные места? Обратился к самому знающему. Я думал, вы отдохнуть хотите, ты же первый уровень. Я понимаю, почему ты не опоишься, и знаю, что не каждая сотка похвастается набором твоих характеристик, но ты все равно единичка. Выноски минимум, как и силы с ловкой, долго не протянешь. У Эры спроси, девушка на это кивнула. Некогда отдыхать. Если честно, я чувствовал невероятный подъем сил, готов бегать и крушить тварей, размахивая переполохом. Как насчет красной зоны? Бывал там? Крысолов усмехнулся, кивая. Твари 200+, количество их небольшое, зато если нарвешься, считай, все, отмывка закончилась. А по первой нарваться легко. Игроков там немного ходит, вряд ли с кем столкнешься. Даже произойди такое, мимо пройдет, не поздоровается, только серьезные люди. Ну так что, не отступал я, по глазам вижу, знаешь, как самых опасных обойти и что там, в центре, какой шустрый, я не знаю. Крысолов развел руками, отмывался раньше, чем доходил. Одни говорят, институт какой-то стоит, а другие божатся, что дыру видели, черную. Третьи так, вообще чушь про чертей системных несут. Думаю, никому из них верить нельзя, треплются. Эра посмотрела на Крысолова, затем на меня. А может не надо туда ходить, восклицательные и вопросительные знаки, и здесь неплохо отмоетесь. Я бы тебя поддержал, но теперь уже самому интересно, что там за черти такие. Идем в центр. То, что Крысолов частенько бывает на отмывке, я очень скоро убедился. Покинув конференц-зал через единственный имеющийся выход, то бишь порталом, другие я не нашел, а спрашивать не стал, мы оказались в очередном тоннеле, который расходился вилкой, и в этот раз со следами разрушения был полный порядок. Покореженные многочисленными взрывами стены, рельсы, что едва ли не пружиной скручены после применения неведомого оружия, и, разумеется, костяки тварей. Перешагнув через лапу одного из них, я остановился. Не нравилось мне здесь. В прогорклом воздухе тоннеля витало что-то непонятное или, скорее, неприятное, словно сама смерть за нами наблюдает. Эра. Чисто. Вижу контейнер, на 12 часов, рядом с большим черепом. Первым желанием было рвануть за находкой, ведь там могут лежать вкусные плюшки. Пришлось себя останавливать, больно уж подозрительно он расположен, с трех сторон видно, словно десерт на блюде. Крысолов. Пусть лежит, не для нас он. Я мысленно согласился. Спрятав монструозную винтовку, Соклан достал не менее жуткий пистолет, набалдашник глушителя чуть ли не вдвое длиннее самого оружия. Помахав им в сторону левой стены, он дождался нашего перемещения и двинулся следом. Новый Соклан имел свой навык невидимости, не имею понятия, на чем он завязан, вроде моего, или тот же отвод глаз, но наблюдать за ним я мог только через настройку, свой-чужой. Дальше по тоннелю стоял давно умерший поезд, горелый, стреляный, не единожды словивший что-то убойное, типа гранат из противотанкового оружия и каких-то навыков, настоящий памятник постапокалипсису. Крысолов повел себя странно, огляделся по сторонам и нырнул под второй вагон. Нам ничего не оставалось делать, как последовать за ним. Объяснение нашлось между рельсами, рваная дыра не была следствием взрыва, кто-то проделал ее снизу, я даже догадывался, чьих рук это дело, вернее, лап, мощные когти, способные крушить железобетон. Эра, чисто. Заглянув в нору, уведомила девушка. Крысолов, этот лаз ведет на соседнюю ветку, там безопаснее в плане игроков, насчет тварей такого не скажу. Я спустился последним, бросив прощальный взгляд на одинокий контейнер, последовал за Эрой. Макс, это была приманка. Крысолов, скорее подстава, так козырьки работают. Бросит контейнер на виду, вроде ничего криминального, друг другу мы навредить не можем, но стоит его тронуть, как произойдет несколько взрывов, не близко. Однако этого хватает, чтобы напугать защитника и призвать тварей. Мало что понимая от страха, игрок побежит в одну единственную сторону, туда, где не взрывается, тем самым загоняя себя в гнездо тварей. И вместо одного контейнера получится два. Макс, уроды, может, накажем? Крысолов, завязывая уже с юношеским максимализмом, там не дебилы первоуровневые сидят, все продумано. Не справится одна стая, приманит другую, притом, никто не запрещает ставить ловушки на твари, а уж кто в нее попадется, система следить не будет, в итоге мы рискуем попасть в рабство, поверь, способы удержать защитника имеются. Нарвемся, примем бой, а так, лучше стороной обойти. Общение в чате не мешало передвижению, к тому же скрадывало время, очень скоро, мы оказались по ту сторону. Обстановка в этой ветке мало чем отличалась от предыдущей, если только электрички не наблюдалось. Крысолов, придется пройти по тоннелю, примерно 250 метров. Он указал рукой в нужную сторону, затем посмотрел на Эру. Крысолов, ты со своим отводом аккуратнее, чтоб без резких движений. Особое внимание на потолок. Здесь обитает разновидность рукокрылых. Их обычно ракожопами называют, неудобные в охоте и вообще, мерзкие твари. Вот, беруши, прямо сейчас в уши суете, не хватало, чтоб вырубились на рельсах. Серьезность предупреждения подействовала на обоих. Эра, может, и хотела что-нибудь съязвить по поводу аккуратности, но промолчала. двинулись. Смотреть по сторонам никто не запрещал, вот я и крутил одними глазами, на половине отмеченного пути. Наконец, увидел, на потолке висели груши, которые нельзя скушать, кожаный мешок, угадывались когтистые лапы, что цеплялись за проложенные по своду кабеля, сложенные вокруг тела крылья, тоже разглядел. Особо выделялась нижняя часть плода, состоящая из двух мясистых половинок, что напоминало не слишком красивую задницу. Крылан пещерник уровень 18, эра, хих, не хотела бы я такой зад иметь, это просто ужас. Я невольно посмотрел на обсуждаемую часть тела девушки и с трудом отвел глаза. Крысолов, это не зад, а голова. Моли систему, чтобы тварь пасть не открыла, тогда все узнают, что в этой ветке ходит еда. Я бы, может, и посмеялся в чате, эра этим и занималась, но тут проснулся игрок, о котором я и думать забыл. Добряк, плохой мальчик, обманул доброго дядю, заставил ходить по плохим местам. Поймаю, накажу, сначала девку накажу, прямо у тебя на глазах, а потом и тобой займусь. Жди, я уже иду. Отвечать ему не стал, слишком много чести, да и времени на это нет. Макс, у нас проблемы, срисовали, похоже. Пришлось кратко изложить историю нашей встречи с козырьками. Крысолов, который так и двигался впереди, какое-то время помолчал. Между тем, большая часть отмеренного им пути была пройдена, далеко за спиной не сильно бухнуло, что стало понятно по вибрации. Неспешно обернувшись, я увидел выброс дыма, аккурат из той норы. Висящие на своде рукожопы тут же возбудились, начав кружиться и издавать пронизывающие мозг писки, и это несмотря на воткнутые беруши. Макс, вот же дебилы, нахрена внимание привлекать, крысолов, это не они, моя сигнальная ловушка сработала, теперь им будет сложно, ничего не меняется, идем туда же. Твари слетались с обеих сторон, их целью стала та самая нора, самые наглые уже совались внутрь, зазвучали выстрелы. Крысолов, ускоряемся, теперь можно. Через несколько секунд пробежки, мы оказались у вырванной с корнями железной двери. Крысолов остановил нас жестом, притормозил и сам, осторожно заходя внутрь, проделал там какие-то манипуляции и призывно махнул рукой. В этот момент я почувствовал неприязненный, злобный взгляд, не знал, что такое возможно, поэтому, заскакивая внутрь, удивленно обернулся. Жопокрылы так и кружили над норой, правда, в гораздо меньшем количестве. Грохот стрельбы, летящие во все стороны трассеры, я не обращал на это внимания, так же как и на стрелков. А вот обладатель дурного взгляда заинтересовал, несмотря на разделяющие нас 200 с лишним метров, лицо хорошо просматривалось, особенно глаза. Седой человек или просто блондин-альбинос, стоял неподвижно, не отрывая от меня взгляда. Уж не знаю, навык это или наваждение, навеянное усталостью, но меня аж мороз пробрал, так бы и стоял, прижавшись к стене тоннеля, если бы грубо не дернули за плечо. «Ты чего примерз?» — громко прошептал Эра, не став дожидаться ответа. Девушка скользнула в проход, если б я знал, стараясь скинуть оцепенение, поспешил за ней. Путешествие по узкому коридору не затянулось. В конце нас ждал крысолов, и смотрел он подозрительно, особенно на меня. Оглядев обстановку, похоже, мы в техническом тоннеле, я поинтересовался, разве навыки могут воздействовать, мы же тут все друзья. Тот обернулся и, оглядев меня с ног до головы, заметно расслабился. Почувствовал взгляд, крысолов не стоял на месте, спросил и тронулся дальше, светляк горел на минималках. Да это не взгляд, а ударная волна какая-то. Нагнал его, эра была замыкающей. Это не боевой навык, считается, что не может нанести вред. А если так, система не обращает внимания. Я-то боялся, ты что-нибудь от тварей словил, единички слабенькие. Теперь понятно, хотел было про навыки интересные поспрашивать, но тут проснулся личный чат. Магнит, ты, что ли, тот пацан, который Глока обнулил? Можешь не отвечать, это риторический вопрос. Говорят, ты талантливый артефактор, жаль. Я бы, может, и сохранил твою никчемную жизнь, но Глок мой крестник, был как сын. Я не смог смолчать. Макс, да, жаль. Твой крестник мог сделать неплохую карьеру в сфере услуг. Ты бы видел, как блестели унитазы после его уборки. Они даже в магазине хуже выглядели. А как он работал ёршиком? Загляденье. Вот что значит прокачанные ловко и выноска. Да он гением был, настоящий туалетный кутюрье, навсегда в моей памяти останется. Магнит, я тебя не сразу убью. Будет много бессонных ночей. Знаешь, у меня ведь фотографии его остались, всегда с собой ношу. Развешу их на стенке и буду резать тебя на ремешки, а потом лечить и снова резать, а он пусть смотрит. До скорой встречи, пацан. Глава 20. Техтоннель вел куда-то вниз. Пользуясь отсутствием тварей, мы практически бежали. Затем был люк в полу и винтовая лестница, по которой пришлось долго, до немоты в руках спускаться и опять бежать, теперь уже пригнувшись, потому как высота канала сточных вод не превышала 1,5 метров. Я все больше жалел, что не предложил отоспаться, когда была такая возможность. Хотя вариант с возвращением в тот конференц-зал с кучей мягких сидушек всегда оставался актуальным, я не забыл оставить там портальный камень. Как самочувствие, поинтересовался Крысолов, после 2-часовой пробежки. Он, наконец, решил остановиться. Смотрел он строго на меня, что понятно. Слабая единичка тут я, а не Эра. Крысолову невдомек, что я уже 2-ю стимулирующую пилюлю проглотил и был бодрее самого гиперактивного холерика. Вижу, что отдохнуть не помешает. Мы сейчас примерно в центре оранжевой зоны. Выход на поверхность равноценен обнулению. А вы в красную стремитесь, вяло упрекнула Эра. Как последние психи. Не надо верить форумам, их пишут неудачники, которые там не бывали. В красной безопаснее, чем в оранжевой. Девушка удивленно вскинула взгляд. Мне тоже было интересно. Самая опасная и многочисленная категория – это твари 50+, они даже близко к красной границе не подходят. Кто скажет почему? Потому что для монстров 200+, они вроде легкой закуски, догадался я, в точку. Так как высокоуровневых мало, значит и плотность небольшая, законы личных угодий никто не отменял. Пройти проще, но отмываться сложней. Ты вроде с кем-то в чате болтал, перевел тему Крысолов. Некто магнит, альбинос, садист. Нет, седой как лунь. Этот урод родился седым, так говорят. И знаешь что, ты прав, к нему в руки лучше не попадаться. Навык у магнита интересный, посмотрит в глаза и все, потом, что скажет, то и сделаешь. Чтобы как-то сопротивляться, интеллекта не меньше 1/2 должно быть. Откуда знаешь, у меня инты намного меньше, может поэтому его влияние даже здесь чувствую. В последний раз, я тут 2 месяца назад был, мы с Эрой переглянулись, ее улыбка много о чем говорила. Попался мне один весельчак, его, кстати, так и звали. Беспокойная душа, везде залезет, все высмотрит, готов даже в задницу любой твари забраться, вдруг там что-то интересное. Может, потому что алхимик, вечно какие-то байки травил, и сам же смеялся. Да этому типу палец покажи, и он по полу будет кататься. Ладно, отвлекся я. Узость подземного канала нисколько не тяготила. Даже, напротив, чувствовался какой-то уют, тепло, ну и дерьмом не пахнет. Ну так вот, рассказал он мне историю, как к козырькам попался, ничего смешного я не услышал, но он все равно хихикал на каждой подробности. Заманили хитростью, вроде как отмываться в группе проще, что разумно, тут почти каждый поведется. Весельчак повелся. Пришли они к какой-то многоэтажке, со слов козырьков, гнездо мелких трупоедов, и внезапно мой знакомец обнаружил себя в одиночестве. Так ему даже на удивление времени не дали, со всех дверей и закоулков полезли пожиратели. Весельчак, конечно, балабол и любого своими историями достанет, но навыков не лишен, докачался как-то до 41-го. В общем, в бой он вступать не стал, применил навык и был таков. К чему такая длинная история? Поинтересовался я. А ты слушай, может потом поймешь. Он у весельчака заразился, вставила Эра. На что Крысолов улыбнулся и продолжил рассказ. Не знаю, что за талант такой, по этому поводу он не трепался. Я так понял, что-то со смещением пространства связано. Каково же было удивление козырьков, когда весельчак оказался за их спинами. Но в ловушку умудрился попасться, ступню ему отрубило, а без нее, как известно, не побегаешь. А тут еще пожиратели напирают. Главный звена, игрок любознательный, давай у него выпытывать, что за навык такой, понял бесполезность вопросов и скомандовал тащить его на свою базу. Крысолов замолчал, видимо, обдумывая дальнейшие слова. Влезла Эра. Мне тут урод их не пишет, гунявый, девушка посмотрела на меня, отправила его к Жорикам, пусть с ними трахается. И попал он в руки к магниту, а тот, игрок вдумчивый, спрашивать умеет, любитель кожу срезать. У большинства языки развязываются, каким образом он удерживает, и пытать умудряется, восклицательные и вопросительные знаки. Слушай дальше, глаза рассказчика на секунду остекленели, и он продолжил. Система не допустит принудительного удержания и тем более пыток. Но, если нужно удалить поврежденную кожу, против не будет, ведь это помощь защитнику. А повреждается она часто, магнит на этом деле не одну собаку съел. И как же, в его пыточной, тварь живет на потолке, вроде как безобидная, не нападает, что-то вроде плесени или грибка. Весельчак так и не понял, чем она питается, может воздух местный фильтрует, он тут точно не чистый, горный, но по нужде ходит регулярно, и не родниковой водой ходит. Кислота, в точку. Важно, чтоб клиент в это время под ней был, обездвижить способ тоже есть. Опередил он мой вопрос. Система не хочет, чтобы защитник навредил себе во время операции. Даже обезболивание первые минуты работает, а потом больной начинает орать во всю глотку. Кислота сильная, повреждает настолько, что ни одна мазь не помогает, вот и режет магнит, вроде как помогая, а чтоб не сильно больно было, вопросы задает. Как представил, так и передернуло. Похоже, не меня одного, Эра тоже кисляк словила. Недолго весельчак держался, выложил все, после первого сеанса и вроде как не нужен стал, к обнулению готовили. Повезло ему, медуза в тот день приползла. Я посмотрел на Эру, та понимающе кивнула. Защитнички побежали ее отгонять. Весельчак успел сделать ноги. Ну так все, получается, счастливый конец, подытожил я вопросом. Нет, Макс, я с ним пару дней всего побыл, очень непростые дни, я скажу. Здесь и без того обстановка не айс, но, когда регулярно нарываешься на толпы тварей, поневоле начинаешь задумываться. Перед тем как пропасть, весельчак проболтался о разговоре с магнитом. Тот якобы сказал, что никуда он не денется, даже если сбежит. Он, то есть магнит, всегда будет знать, где искать. Метка какая-то, вроде того, действует в локации, где поставлено. Значит, они знают, где мы. Невесело заключил я. Вот, теперь ты понял, к чему такая длинная история. Так чего же мы сидим? Подпрыгнула Эра. Бежать надо, они же по следам идут или твари пустили. Крысолов дергаться не стал, остекленевший взгляд был устремлен в невысокий потолок. Они только что спустились по лестнице, раньше не получилось, сработало две ловушки. Значит, как минимум двое лишены возможности передвигаться, это в лучшем случае. А у нас есть фора в пару часов. Надеюсь, что магниту башку оторвало, зло высказалась девушка. Нельзя, чтоб такие уроды заводи топтали. Зря надеешься, невесело произнес Крысолов. Он мне в личку пишет. Ладно, отдохнули, поболтали, теперь и двигаться можно, перебив, я показал пример. Спорить никто не стал, лишь Крысолов задержался на пяток секунд, положил на пол что-то малозаметное и побежал за нами. Дорога не отличалась разнообразием, что к лучшему. Единственное неудобство, это боль в спине, двигаться приходилось в полусогнутом состоянии. Спустя час с небольшим, когда мы добрались до перекрестка, наш проводник остановил передвижение по чату. «Крысолов, ждем». Он осторожно прошел вперед, заглянул сначала в левую ветку, тут же повернулся направо. «Эра, по левой ветке движение, больше 100 метров, кто-то большой, размером с очень крупную собаку, 3 тела». «Крысолов, нет, это не собаки, панты, кошаки местные, очень быстрые твари, как же не вовремя». Он оглядел пространство с невеликим выбором. «Назад пойдешь на козырьков напоришься». Налево кошаки, остается только 2 дороги, но что-то мне говорило, идти нужно прямо. Макс, может, постреляем их по-быстрому, дел на несколько минут. Крысолов, нельзя тут шуметь, где-то над нами кротовье гнездо, ни одна семья и верхушка у них 100+. Девушка достала из хранилища непонятную штуковину, похожую на сильно сдутый шарик, и показала нам. Эра, а если затычку поставить? Крысолов, да что ж ты раньше-то молчала, только не говори мне, что последняя, Эра, 2 всего осталось, я не знала, что затычки популярный расходник, уже год с собой ношу. Крысолов, ах ты умница наша, чтоб мы без тебя делали, девушка скорчила забавную мордашку и показала ему язык. Крысолов, идем прямо, закрываем свой ход и правый. Эра, вернись метров на 15, дальше не надо, оставь там что-нибудь мясное, пусть наши киски туда идут. Сказано, сделано. Девушка протянула нам по артефакту, а сама убежала в тоннель. Малая силовая завеса. При активации артефакта создается непреодолимый силовой барьер площадью 4 квадратных метра. Время действия силового барьера 60 стандартных минут. При механическом либо энергетическом воздействии время действия завесы сокращается. Прикольная штуковина. покрутил сдутый шарик в руке. А если их две подряд поставить, или три, а сколько они стоят? Нет, неправильный вопрос. Как изготовить? Ведь это артефакт. Вернулась пахнущая шашлыком Эра. Крысолов к тому времени запер правый проход. Дождавшись, когда сокланы отойдут мне за спину, я активировал артефакт. Шарик потяжелел настолько, что кисть не выдержала. Пальцы разжались, выпуская предмет. Ожидая грохота, я зажмурился, но ничего не произошло, и лишь зрение игрока подсказывало, что передо мной появилось препятствие. Не удержавшись, протянул руку, теплая и твердая, как бетон. Крысолов, хватит любоваться, времени не так много. Опять бег в полусогнутом состоянии, я уже боялся привыкнуть к такому положению тела. Кому понравится ходить, как старая клюка? На очередном передыхе задал вопрос, чтоб отвлечься и получить знания, которые, как известно, лишними не бывают. Макс, в описании артефакта сказано, что при механическом либо энергетическом воздействии время действия завесы сокращается, кошаки же драть начнут. Как долго продержится? Эра, площадь завесы небольшая, значит, толпой крушить не получится, половину отведенного времени точно выдержит. К тому же, животные достаточно тупые, чтоб додуматься, что можно разрушить препятствие. Да и зачем крушить, если за ним нет ничего съедобного? Зато с другой стороны, пахнет мясом. Крысолов, и козырьки скоро появятся. Всех перестреляют и нашумит. Нам к тому времени нужно быть далеко. Почти дошли, прокричал Крысолов, склоняя к нам голову. Я, смахнув с лица приятную влагу, посмотрел на водопад. Падающая с неизвестной высоты вода создавала такую какофонию, что хоть из пушки пали, вряд ли кто расслышит. К тому же, со слов нашего проводника, здесь обитают только водные и земноводные твари, с которыми можно столкнуться, если спрыгнешь вниз. А нам нужно наверх, придется использовать всю свою ловкость, потому как лезть предстоит по практически отвесной стене, хорошо хоть невысоко, для игрока. Эра высунулась и задрала голову. Метров 25, плюс-минус 5, весело крикнула она. У меня бежа есть. Плюс 8 ловки, посмотрела на меня, я же покачал головой, не нужно, этого добра хватает. Крысолов кивнул и первым забрался на стену, я полез за ним, стараясь запоминать, за какие выступы он цепляется, ловко, как мне казалось, карабкался следом. Модные туфли мелькали над головой, внизу гремела вода и практически подпирала Эра. Крысолов же умудрялся зависать, держась одной рукой. Вторая при этом орудовала белоснежным платком, отирая лицо и другие доступные части тела. Хорошо хоть скалу не протирал, с него станется. Подъем прошел почти спокойно. Был один момент, когда мне некуда было передвинуть руку. Ближайшая щель находилась в метре от вытянутой руки. Я не придумал ничего лучше, как оттолкнуться, хотя, казалось бы, не от чего, и подохер зацепиться за ту самую щель. «Ну ты и псих», — высказалась девушка, оказавшись на широком карнизе. Дальше стало намного проще, несколько метров, покрытых большими трещинами бетонной поверхности, и Крысолов подает мне руку, помогая подняться. Это был обрушенный тоннель, неизвестно, что за катаклизм тут произошел, но провал, внутри которого мы карабкались, внушал уважение, хотя бы размерами, противоположная сторона терялась в водяной взвеси. Если сейчас подняться на поверхность, то мы окажемся за границей красной зоны. Твоя невидимость как работает? Переведя тему, Крысолов заглянул мне в глаза. За счет темной материи Регин успевает. Бежа или навык? Вместо ответа я снял и протянул ему кольцо. Критически осмотрев артефакт, Крысолов заключил. Слабовато. А твой отвод глаз, может не помочь? Он посмотрел на Эру. Девушка, пожав плечами, перевела взгляд на меня. Понимаете, там территория сильных. Ваши нубские навыки и побрякушки могут не сработать. У меня есть книжка, одна, опять взгляд на девушку. Называется «Преломление», та же невидимость. Чем больше света, тем сильнее эффект. Получается, только солнечным днем можно использовать? Спросил я. Не обязательно, достаточно светляка. Он посмотрел на горящий ровным светом шарик над головой. Местные твари на них внимания не обращают, тут полно светящихся насекомых. Так вот почему с жориками и кротами проканало, восклицательные и вопросительные знаки. «Скоро увидите», — продолжил Крысолов. Он отошел от края пролома, постелил на рельс белоснежный платок и уселся. Я последовал его примеру, тоже присел. Эра, помахав перед лицом, отгоняя насекомую мелочь, достала салфетки, принялась умываться. Если использовать отвод глаз и прозрачность вместе, что получится? Я не особо стыдился своего невежества, единичка же, сработает что-то одно, им бы не выйдет, говорю же, слабо. Вот, он протянул мне книжку, книга навыков, преломление света, что взамен хочешь? Я попытался вспомнить, что есть у меня, преуспел не особо, поэтому воспользовался интерфейсом. Как насчет стихии времени? Лицо Крысолова вытянулось. Откуда? Я, как узнал об этом скилле, сразу начал искать, а ты так запросто. Сам, значит, изучил, восклицательные и вопросительные знаки. Я лишь кивнул. Нет, ну какие единички пошли, легко раскидываются навыками, которые стоят целое состояние. Ты хоть знаешь, что за такими книжонками топ-кланы охоту устраивают, восклицательные и вопросительные знаки, и с расходами они вообще не считаются. Обмен не будет равноценен, даже если я отдам тебе все, что у меня есть, так что только в долг, хорош. А что у тебя есть? Крысолов задумался, взгляд ненадолго остекленел. Есть очень редкий навык, в технозаводе выбил, называется призрачный вор. Посмотрев на скепсис в моих глазах, он разочарованно вскинул руки. Поверить не могу. Ладно, про чистую силу, наверное, спрашивать не стоит, давно изучил. И со счетами смотрю, порядок, восклицательные и вопросительные знаки. Крысолов кивнул на подошедшую Эру. Девушка так и отмахивалась от невесть откуда взявшейся мошкары. Что? Она уставилась на нас. Сладкая я, вот и липнут. До тридцатки докачалась, а элементарных вещей не знаешь, упрекнув Эру. Он выудил из хранилища до боли знакомую книжку. Когда-то я купил точно такую же у гнома, на тот момент, это были большие деньги. Изучи хотя бы до второго, большинство мелочи отстанет, но не все, не любит местная мошкара белые ники. Девушка показала длинный язык, книжку, однако, взяла. Так, на чем мы остановились? Ага, щиты к чертям, стальную кожу, скорее всего, к ним же есть еще кукла, дорого в изучении. Погоди-ка, что за стальная кожа? О, надо же, имба единичка не все изучила. Этот навык крут после пятого уровня, тоже не дешевый. Здесь ты меня не удивил, как работает. Пассивный навык, со щитами не конфликтует, как и с крепостью тела. Первые два уровня, шлак, плюшки начинаются с третьего. А подробнее, я посмотрел на девушку, та слушала с интересом. Неужели не изучила, или настолько дорого, что дальше второго не пошла? Идешь ты, допустим, по ночному городу, сворачиваешь в темный переулок, а там, опа, гопники. Они настолько голодны, что даже переночевать негде, а курить как хотят. С этой просьбой к тебе и обращаются, да хитренькие такие, с ножичками. На этих словах девушка захихикала. А ты им, не курю я, и вам не советую. И вообще, пошли в жопу, меня жена дома ждет. Им это не нравится, начинают размахивать ножичками, а те чиркают, одежку рвут, но крови не видно. Это потому, что третий уровень стальной кожи изучен. Защищает от легких порезов, можно щиты настроить, получится то же самое. Ага, тоже да не то, Крысолов начал загибать пальцы. Начнем с того, что щит после такого касания слетит. Ты, на своем нубском уровне, можешь повесить только три, и не забывай про откат. Слетят все, и что ты будешь делать? Применишь 99-й прием карате, изматывание противника бегом, он их пристрелит, подсказала Эра. Я на это достал аргумент. Уау, какая пуха, спросил взглядом, я протянул. Ну, я же теоретически, как в школе объясняю, продолжил Крысолов, вынимая обойму из пистолета. Надоест гопникам ножиками махать, решат тебя проткнуть, а тут раз и не получается, не пробивает пика дальше одежды. Это потому что четвертый уровень прокачан, догадался я, в точку. На пятом, тебе не страшна мелкашка, и не всякая пуля на излете возьмет. Давай уже говори, что будет на шестом, нетерпеливо произнесла Эра. Да, Крысолов коварно улыбнулся, навык становится не только круче, но и умнее. Вот ты, допустим, он посмотрел на меня, что делаешь, когда видишь приближающийся кулак? Правильно, пытаешься увернуться или хотя бы отбить. Навык делает то же самое, почти, если нет времени на уворот, концентрирует защиту на месте примерного попадания. А, как вам, имба какая-то, пораженно выдала девушка. Хочу такой навык. Шестой уровень стоит десятку ярдов опыта, милая. Эра расстроенно вздохнула, а я спросил, или скорее утвердил. У тебя, значит, четвертый, восклицательные и вопросительные знаки. Да, погрустнев, ответил тот. Дальше стало не до болтовни. Эра, по нашим следам кто-то карабкается, одно тело. Перешла на чат, значит, серьезно, решил я. Глава 21. Крысолов, тут же собравшись, вернул мне аргумент, достал свою винтовку. Я, посмотрев в тоннель, только чтоб контролировать ситуацию, сменил ствол на волка и встал у стены, в паре метров от жидкой шеренги сокланов. Крысолов, кошак пожаловал, не атаковать, пока не согреться. Я пока ничего не слышал и уж точно не видел, но общее напряжение давало о себе знать. Вцепился в пистолет, направляя его на примерное место появления противника. Тот не заставил себя ждать, мелькнула тень, и на краю пролома появилось нечто издалека напоминающее пантеру, только крупнее и, пожалуй, мощнее. Пантауровень 33. Тварь увидела нас сразу, обозначив свое настрой, шипением. Острые как бритва клыки, я разглядел с десятка метров, глаза, пожалуй, великоваты для кошачьих, что можно объяснить частым пребыванием в полной темноте тоннелей. Панта, ступая мягко, словно кошка по толстому ворсу ковра, начала приближаться. Эра, да это не кошка, ящерица какая-то. Я с ней согласился, одна сегментированная шкура чего стоит, не удивлюсь, если хвост умеет отбрасывать. Тварь приближалась, обходя нас по широкой дуге, когти втянуты, кончик хвоста нервно подергивается. Несмотря на относительно мирное поведение, впечатления от встречи самые негативные. Это не кучка гопников, а настоящий хищник, не хотелось бы нарваться на него в темной подворотне. Крысолов, умная, стерва, знает, что мы не по зубам. Остальных, значит, козырьки обнулили. Эра, кыш, кыш отсюда. Тварь так и поступила, грозно рыкнув на прощание, сорвалась с места и очень скоро исчезла в темноте тоннеля. Ну что ж, этот бой закончился ничьей, надеюсь, и остальные ничем плохим не запомнится. А нам пора двигаться дальше. Я прекрасно понимал, о чем беспокоится Крысолов, настрое, самый подготовленный к предстоящему путешествию, если эту вылазку можно так назвать, только он. В идеале надо экипировать Эру, но у нее белый ник, что привлекает внимание местных тварей, значит нужно заняться мной, нубом первого уровня, либо плюнуть на эту затею и вернуться в захоронку Крысолова. А поскольку отступать от задуманного я не собирался, придется расстаться. Сколько осталось времени? Я посмотрел на девушку. 15 часов. А что, хоть она и не знала о задуманном мною, ее глаза уже выражали упрямство и несогласие. Активируй выход из локации, прямо сейчас, произнес я, безапелляционным тоном. Но, это приказ. Эра насупилась. Система не любит, когда по этой локации бродит защитники с белыми никами, вмешался Крысолов. Сама подставишься и нас заодно. Успокоишь сокланов, они же там с ума сходят, добавил я, еще один аргумент. Хорошо, но ты дашь мне обещание, что не будешь подставляться, не полезешь в заведомо проигрышный бой, и как только побелеет ник, сразу же выйдешь из этой жопы. Обещаю. А ты, девушка посмотрела на Крысолова, поклянешься, что не купишься на авантюры моего босса и выведешь его отсюда. Клянусь. Он поднял правую руку, окинув нас критическим взглядом. Эра начала разгружать хранилище. Коробки с пиццей, пакеты, набитые хот-догами и всякими разными пирожками, несколько контейнеров со свертками шаурмы, ребрышки, шашлык и еще куча продуктов быстрого употребления. В довершение образовавшейся композиции, она выставила несколько коробок разных соков и два ящика лимонада. Потянулся запах еды, о себе тут же напомнил желудок, и не у меня одного. Фух, наконец-то избавилась от этого хлама. Да тут роту накормить можно. Крысолов потянулся за каким-то пирожком. Горячий, это хорошо. Жалко будет столько еды выбрасывать, посетовал он, пережевывая. Зачем же выбрасывать? Я отложил две шаурмы, посмотрел на Эру, та покачала головой, отказываясь. Все приберем, упакуем, пока не остыло. Когда большая часть фастфуда исчезла, Крысолов прихватил еще пару пирожков и поинтересовался. И куда в тебя столько влазит? Девушка на это рассмеялась. Твой новый босс, тот еще сюрприз, произнесла она, ожидающе уставившись на меня. Не совсем так, ее взгляд мне не понравился, не было ни злобы, ни презрения, все совсем наоборот. Не может, не должна так смотреть женщина на чужого мужика, и хуже всего то, что мне это нравилось. Постаравшись не выдать своих чувств, я скомандовал, возвращайся на базу, затем решил добавить, перескажи все Грану и передай мои слова, глобальный второй не оставлять, по региональному пусть решает сам. и поцелуй за меня Еву. Я лучше Крепташу чмокну», — выдала она, рассмеявшись. «Было с чего, я непроизвольно скривился. Пока, ребята, не забудьте своих обещаний». Девушка испарилась.